Некоторое время спустя. Осколок. Внимание! Вы собираетесь начать слияние парящего осколка с островом. Размер осколка 71 208 квадратных метров. При активации все живые существа осколка будут оповещены об этом. И если они окажутся против, то могут попытаться помешать слиянию или же заблокировать его. Продолжить? Продолжить. Приказал король, и шар в его руке поднялся в воздух. Через несколько мгновений он неторопливо полетел к пруду и, зависнув над его центром, начал ярко сиять. В этот момент под шариком начал появляться треснутый синий кристалл размером с палец. Он был прозрачным, но казалось, что постепенно становится материальным. Внимание! Начато слияние с осколком. До завершения 5 минут 22 секунды. Не позволяйте уничтожить камень слияния, иначе слияние прервется. Даже так? Это опасно. Парень выхватил кинжал, осматриваясь по сторонам. Вдруг на осколке еще есть враги? К счастью, их не оказалось, и вскоре кристалл полностью материализовался и лопнул. А его осколки обратились в желтые светящиеся шарики и скрылись в земле. Внимание! Осколок присоединен. Скопленная жизненная сила поглощена. В вашу казну перемещено 2 монеты. Да уж, потратил 50 монет, а получил 2. Впрочем, я вообще не рассчитывал что-то получить. Вернув кинжал в ножны, король поспешил вернуться. Тем временем девчушка уже пришла в себя и сидела на коленках, с тревогой на лице смотря в сторону леса. Вдруг из-за кустов показался Артем, и Ама тут же вскочила на ноги. В ожидании слов парня девчушка прижала руки к груди, чувствуя, как бешено стучит ее сердце. Теперь с осколком ничего не случится. Парень спокойно сошел с осколка, и никаких системных сообщений не последовало. Также он подметил, что осколок стал плотнее к острову. Они будто и правда слились. «Вот оно как!» Девчушка облегченно выдохнула и с улыбкой до ушей рухнула на землю. «Подкрепись!» И сестре можешь передать. В руке парня появилось 2 куска вяленого мяса. Он его еще не пробовал, но на запах было неплохо. «Мясо!» Девушка вцепилась руками в кусок весом 300 грамм и принялась грызть с огромным аппетитом. «Там на складе много еды. Бери, не стесняйся. И кухней можешь воспользоваться. Только на 2-й этаж не поднимайся». «Не поднимусь. Спасибо, господин. Я пойду сестренку кормить». «Передохни сначала и поешь, какая ты ягоза!» — хохотнул Артем и взъерошил девчушке серебряные волосы, такие же, как и у сестры. «Я пойду искать инструмент и лекарство, но это займет 3 часа. Если найдешь в башне что-нибудь, что поможет сестре, смело используй». «Хорошо, господин. Еще раз спасибо!» С полным ртом, не отрываясь от мяса, ответила девочка, заставляя парня улыбаться. Вскоре он спустился в тоннель, нашел там шлем и перчатки, потерянные Амой. После чего зашел в свои королевские покои, запер их и, переодевшись, перенесся домой, оказавшись в своей комнате.